Согласна, вот эта тема весьма интересная, перспективная, денежная и социально значимая, но я так и не поняла, зачем тебе мучиться с клонированием. И кстати, давай, что надо исследовать. Отключила внутреннюю память, теперь вся информация запишется на карту, которую по окончании исследования отдам тебе. На, протянул ей ошейник, и мне, без сомнения, понадобится твоя помощь в расшифровке результатов. Старк затупил от вида объекта испытаний, с расшифровкой не вопрос, если тебя не смущает нарушение твоей конфиденциальности. Но это что, какой-то специальный хомут, или вообще ошейник? Ошейник, Элла посмотрела на меня как на идиота, и я ее понимаю, такой огород городить ради вещички сомнительной полезности, ты давай, приступай, сейчас все станет ясно. Подозреваю, будешь очень сильно удивлена. Старк хмыкнула, засунула ошейник внутрь установки, закрыла крышку и, пробежавшись пальцами по клавиатуре, щелкнула ввод. 30 секунд и будет готово. Еще успеешь ответить про клонирование? Это вряд ли. Тема довольно обширная. У тебя обязательно дополнительные вопросы появятся. Расскажу, как закончим с делами. Может, даже захочешь поучаствовать в работах по нейроинтерфейсу. С моими знаниями, твоими мозгами и возможностями процессы можно будет значительно ускорить. Тема интересная, даже готова обсудить долевое участие. Если предоставишь площадку, материалы и помощников, то предлагаю так. Пятая часть мне, пятая часть некой Оливии Актриус, которая будет главным разработчиком, а 3/5 тебе. Актриус, Элла нахмурилась, слышала про нее, беспринципная сука, повернутая на познание и воплощение оного в металле, но голова у нее варит как мало у кого. Может, ну ее, сами справимся, так и нам с ней не детей крестить. Дело сделали и разбежались, дальше только роялти отчислять. Справимся, конечно, но тут вопрос времени. У тебя наверняка есть более денежные проекты, от которых тебе нельзя оторваться, а дама уже глубоко погружена в тему, сможет сразу ворваться в работу. Тоже верно, в этот момент пискнул спектрометр, и по экрану подключенного к нему монитору побежали какие-то значения. Ну вот и готово. Старк развернулась, принялась изучать полученные данные. Странно, хрень какая-то. Джарвис, выведи 3D-модель. Естественно, ничего не произошло. Ты же сама попросила его отключиться, что он, как хороший мальчик, и выполнил. Точно. Ладно, сама все сделаю. Проворчала миллиардерша и застучала по клавишам и защелкала мышью. Возилась примерно минуту, но в результате, рядом с нами появилась голограмма ошейника в натуральную величину вместе с какими-то таблицами и графиками. Значит, смотри, вот это, Элла показала на внешнюю оболочку, можно сказать, что какой-то бета-титан. Сплав титана с хромом и молибденом. У нас именно такой не применяется, но сделать можно хоть здесь и сейчас. Ничего сложного. А вот полоска металла, что посередине и из чего сделан замок, я без понятия. Такого химического элемента нет на нашей планете и, скорее всего, в нашей Вселенной. Ну, или у нас где-то не так работают законы физики, а мы об этом еще не знаем. Ха-ха, знала бы ты, что у вас здесь куча законов физики, по сравнению с известным мне миром, работают через одно место. Но вслух озвучивать подобное, естественно, не стал. Может быть, что из других миров, или магии как-то воздействовали, хотя, насчет магии, сильно сомневаюсь. Тот же адамантий, обычный сплав никеля, обработанный магией, но от этого он не перестал быть никелем. Если только с ним не возились в другом измерении, что там с известной нам физикой, да хрен его знает, может, действительно происходят какие-то принципиальные изменения на атомарном уровне. Знаешь, одна из местных магичек рассказала мне, что это металл асгарцев, которые якобы раньше шлялись по множеству миров, может, где-то нашли. А как, Эллу аж перекосила, ты веришь в магию и сказки про Одина Стир, Гретта Поттер с волшебной палочкой, кажется, я сейчас, буквально, пал в ее глазах ниже плинтуса. Про скандинавские мифы не скажу, никогда не воспринимал их всерьез, но если маги говорят, что за этим стоит реальная история, то, скорее всего, так и есть. По крайней мере, верховная магичка Земли застала времена, когда асгарцы здесь шлялись как у себя дома. Про веру в магию, не верю, конечно. Вера, она по своей сути иррациональна, а магия – сплошная математика. Это же не мутанты, которые иногда сами не понимают, как и почему их способности работают, господа и дамы от магии, совсем из другой лиги. По большому счету, мне было бы безопаснее вообще не начинать этот разговор на столь скользкую тему, но решил рискнуть. Хочу, чтобы миллиардерша доверяла мне не только как биоинженеру. Есть у меня несколько проектов, которые для текущего уровня развития технологий совершенно неочевидные, можно даже сказать, революционные, но вполне реализуемые. Сейчас, наверное, самый удачный момент легализоваться перед ней. Ее гениальный мозг ищет ответы и не может найти, пользуясь привычным знанием, и тут я дам ей нечто новое. Может ли она использовать полученные знания против меня? Вряд ли, не тот она человек. Да, она капиталист, акула бизнеса, где-то раздолбайка, начинающая алкоголичка и все такое, но самое главное, в ней не чувствуется гнили. Можно сказать, родственная душа, такая же повернутая на познании, только я в цветочках, а она в железках. Я не пойму, ты сейчас надо мной прикалываешься? Понятно все с тобой, никогда не сталкивалась с магией. Давай-ка кое-что тебе покажу. Я подошел к месту, где у работников хранились материалы для экспериментов, и выбрал один из стальных прутков. По ощущениям, из высокоуглеродистой стали, для моей маленькой демонстрации, то, что нужно. Твердая и относительно хрупкая, проблем с ней не должно возникнуть. Держи, протянул женщине пруток, в твоей лаборатории сделали, даже какая-то бирка прилеплена. Посмотри, пощупай, оцени целостность и так далее, а я пока вкратце расскажу, как это работает. Итак, надеюсь, существование мутантов, с возможностями далеко выходящими за рамки обычных человеческих, ты не отрицаешь, Старк кивнула, хорошо. Так вот, все их способности завязаны на внутреннюю энергию. Что это такое, пока не совсем понятно, но пользоваться ей не мешает. Вся магия тоже на нее завязана. С ее помощью адепты могут, да что только они не могут. Например, преобразовывать эту самую внутреннюю энергию во что-то более материальное. Например, в плазму. В моей руке появился огненный шар, или электричество. Шар потух, а вместо него между пальцами засверкали разряды. Но самое простое применение нашей внутренней энергии, с которым ты однозначно сталкивалась, это боевые искусства. Самое распространенное – это разбивание предметов и прочие разрушения. А теперь, смотри наглядную демонстрацию, не забирая пруток у нее из рук. Разорвал его две половинки, как-то так, неожиданно. С такой концепцией я еще не сталкивалась. Как и с наглядной демонстрацией, мир бесконечный до конца не познаваем, я развел руками, ну что ж, пора и мне выполнить свою часть сделки. Пойдем, нужна удобная лежанка, вентилируемое помещение, подстилка и одежда, которые не жалко. Процесс самоложения чрезвычайно неэстетичен, из организма выводятся токсины, грязь, вонь и так далее и тому подобное. Слушай, мне прям неудобно, я же, по сути, ничего не сделала. Так разговор шел о конфиденциальности, такое исследование мне могли и с выездом на дом сделать, но потом растрепали бы на весь мир об открытии нового элемента, чего я хочу избежать, и так засветился по самое не хочу. Ха, а не ты ли недавно отметился в Гренландии? Смотрю, что-то лицо знакомое. Ага, Джуди чуть удар не хватил. У нас вывод на рынок революционного продукта, а его главный разработчик занимается мордобоем на краю земли, что крайне плохо для бизнеса. Да нет, пожалуй, наоборот, отличный пиар получился. Красивый парень ловко разобрался с представителями криминала, поднял на уши все западное полушарие. Такое людям нравится. Под это продать можно что угодно, даже высокотехнологичные разработки. Точно, меня как молнией шарахнуло. Все же я еще до конца не перестроился, все еще живу прошлой жизнью. Ведь это можно использовать совсем в других целях, да еще и здорово на этом навариться. И я точно знаю, на чем можно это сделать. Тебе не говорили, что ты гений? Постоянно, скоро какать не смогу. Не знал, что от этого случаются запоры. Нет, с пищеварением все прекрасно. Дырку в заднице залижут. Ха, издержки бытия большим басом. Слушай, а он, Элла потрясла ошейником, тебе в ближайшее время понадобится? Хочешь исследовать? Да, есть такой интерес. Не каждый день в руки попадает новый химический элемент. Не вопрос, забирай. Если вдруг поссоришься с магом или мутантом, это может пригодиться. У большинства из них, даже при простом касании, с высокой долей вероятности, блокируются способности. Если не будешь ни с кем ссориться, то можешь даже разрезать на куски и разобрать на атомы. Только мне оставь небольшой кусочек, половину унции будет достаточно. Только обязательно расскажи про то, как смогла его разрезать. И еще момент, я ее забрал у очень опасных людей, опасных даже для тебя. Так что, напомню про секретность. Про мою магию тоже не распространяйся, я ее особо не афиширую. Так, кому надо, тот знает, остальным это знать не обязательно. Это без проблем, я могила. Слушай, а что насчет моей процедуры? Как понимаю, весь процесс связан с магией. В твоем случае, да, такую как ты, нельзя взять и без согласования выключить на неделю из бизнеса, поэтому, все придется делать быстро. От этого, естественно, пострадает качество, получится откатить тебя, максимум, лет на 5, захочешь продолжить омоложение, придется лечь в стационар. Не то чтобы прям откровенно вру, скорее умалчиваю о нюансах. Процедура омоложения не особо сложная, можно даже без нашего физраствора проводить, эффект будет тот же, только само действие будет значительно дольше. Но Джуди специально сделала акцент на сложности и эксклюзивности работы, буквально заставив меня усложнить процедуру. По ее словам, пациент должен прочувствовать то, за что платит. Если я за несколько часов буду возвращать всем молодость, то возникнет закономерный вопрос, если все так просто, то откуда такой ценник? Маленький нюанс, когда я говорю про омоложение, я имею в виду восстановление состояния всего организма на клеточном уровне. Но если тебя интересует внешность, то это вообще не проблема. Магией можно привести тебя к моменту окончательного формирования организма. У женщины это 20-25 лет. Можно и дальше, теоретически, можно вообще в младенца, но это уже чистая магия. Довольно сложная, и я такого не умею. Нет, младенцем мне точно не надо, Элла смеясь подняла руки в защитном жесте. 25, конечно, звучит заманчиво, но пожалуй, в моем положении лучше остановиться на 30. Без проблем, с тебя несколько фотографий тебя 30-летней. Лицо крупным планом, анфас с профилем и тело в купальнике со всех ракурсов. Еще, вынуждена поднять вопрос оплаты, все же чувствую неравноценный обмен. Как понимаю, процедура не из дешевых, не дороже денег. За меня не переживай, сестренки Лейн очень дорожат отношениями с тобой, так что собственным бортом отправили мне необходимые препараты. Можно сказать, твой Старк Инжиниринг наш стратегический партнер. Там суммы не такие, чтобы ты на это внимание обращала, но для нас сотрудничество весьма полезное. Часть оборудования, на котором производится нужный препарат, твои девчата сделали. В общем, считай это инвестицией в дальнейшее сотрудничество, нам банально выгодно, чтобы ты жила долго и счастливо. Ладно, с этим понятно. Тогда, пока есть время, может расскажешь мне про свое странное желание дать Джарвису биологическое тело? Вот же настырная тетка. Мне просто жутко интересно, может ли искусственный интеллект получить душу? Да, сегодня у меня просто вечер открытий. То есть, душа все-таки есть? Конечно, есть. У подавляющего большинства разумных, совершенно точно есть. Бывает, конечно, что некоторые расстаются с ней, как правило, продав разным сущностям. Бывают те, кто самостоятельно ее уничтожают. Подозреваю, что с этим не все так просто. Подозреваю, что окончательно уничтожить ее невозможно. Но таких, бездушных, я встречал. Однако оба примера, это скорее девиация. И мне всегда было интересно, если можно прошляпить собственную душу, то может ли существовать процесс ее обретения? Есть подозрение, что наличие души связано с разумом, но вот, про то, что какой-нибудь и вдруг получил душу, я не слышал. Возможно, просто как предположение, появление души связано с наличием биологического тела, если Джарвис согласится, будет шанс это узнать. Подожди, а как же клоны? А что клоны? У них души нет. Новая душа может появиться только от союза мужчины и женщины, чтобы каждый отдал для этого частичку своей собственной души. Ну, по крайней мере, никакого иного способа магической науки неизвестно. Соответственно, этим экспериментом я вторгаюсь в неизведанное, куда еще ни один маг не проникал собственным познанием. Снова, не вру, а опускаю ненужные подробности. В моей прошлой жизни товарищи ученые постоянно пытались провернуть нечто подобное, но только ты попробуй уговори искусственный интеллект поселиться в оболочку из плоти. Это примерно, как уговорить человека переселиться на дно мирового океана, поменять легкие на жабры, ноги на хвост, да еще и начисто убрать возможность работать с собственной внутренней энергией. За всю историю таких дураков не нашлось, а и он хоть и искусственный, но все же интеллект. Он прекрасно понимает все минусы существования в биологической форме. Так что, в родном мире, никто подобный эксперимент не смог провернуть. Но, вдруг у меня получится в этом, глава 19. Ну как, Джарвис, не подумал над моим предложением? Пусть ты потеряешь свои неуязвимости всемогущества в цифровом мире, но сможешь приобрести бесценный опыт, пережить незабываемые приключения и, возможно, стать кем-то большим. Благодарю за предложение, однако оцениваю риски вашего предложения, как неприемлемые. Ну, не настолько в нашей жизни все плохо. А если получишь душу, сможешь открыть для себя бесконечно прекрасный мир магии, путешествия в иные миры и продолжение существования после физической смерти, которая наступает даже у таких, как ты. В отличие от биологической жизни, у меня нет стремления к размножению и доминантности. И хотя концепция смерти мне понятна, однако, какого-то дискомфорта от прекращения в будущем своего существования я не испытываю. Возможно, потому, что я вообще не испытываю страха. Естественно, это же все химические процессы, которых у тебя нет. И я бы не сказал, что в этом твое преимущество, это просто иная форма существования разума. Однако, ладно, все равно это дело будущего, может еще передумаешь. Повернулся к Старк, пока раздеваешься и посещаешь туалет, можешь ознакомить меня с фотографиями, по которым буду моделировать тебя. Джарвис, покажи, пожалуйста, мои фотографии с пляжей Таиланда 11 лет назад, и сделай их в 3D. Ну что ж, за прошедшие годы миллиардерша особо не изменилась. Понятно, что уже есть возрастные изменения, но в целом деваха огонь, а на пляжах Таиланда, в символическом купальнике, так вообще модель. Повернулся к уже раздетой Старк, оценил объем работ. По большому счету, ерунда. Она еще не успела серьезно отравить себя алкоголем, и процессы старения только начинаются, за час управлюсь. Процедура безболезненная, но весьма неприятная, огорошил вернувшуюся Эллу. Только представь, лежишь и интенсивно исходишь вонючим липким потом. Ощущения те еще, если хочешь, могу ввести тебя в магический сон. Или наоборот, для тебя, как исследователя, могу сделать так, что сможешь наблюдать процесс в реальном времени. И много из меня выйдет, до уровня как на фотографиях, примерно, килограмма 4-5. Сама процедура продлится около часа, может чуть больше. Знаешь, все же рискну посмотреть. И пожалуй, давай проведем ее в ванне. Не хочу заляпать ковер. Здравое решение, правда, помещение, куда она меня привела, ванной можно было назвать с очень большой натяжкой, скорее целый спа-комплекс. Джарвис, выдай мне справку по фуд-компании, принадлежащим ей компаниям. Перед Старк сразу возникла голограмма с текстом. Даже самому интересно, все ли смог раскопать, и вот неожиданность, смог весьма много. Сдается мне, у Эллы действительно получился настоящий ИИ, потому что некоторые выводы, современные машины, оснащенные, по терминологии моего прошлого мира, так называемым псевдоинтеллектом, сделать не в состоянии. Ничего себе. Это что, половина рынка продуктов питания у нас, так или иначе, принадлежит сестренкам Лейн? Нет, 48,62%, отозвался и. А какой оборот между нами за последние 5 лет? Бесстрастная машина тут же выдала ответ, проиллюстрировав его гистограммой, а вот это неожиданно. Пожалуй, мне тоже есть смысл назвать вас стратегическим партнером. Интересно, почему мне об этом не докладывали? Если вдруг оружейное производство разорится, смогу хорошо себя чувствовать только на ваших заказах. Связь головной конторы с большинством из этих компаний я показал на первую голограмму, мягко говоря, не совсем не очевидно. Закон на монополиях никто не отменял, и приходится прятать активы как только можно. Поэтому твои менеджеры не видят целой картины и воспринимают нас как одного из клиентов на второстепенном направлении. И второй момент, модернизация производства и логистики закончится у нас в следующем году, и оборот резко упадет. А теперь постарайся не шевелиться. Подсоединил к ней капельницу с алхимией и развернул внутри ее тела заклинание, посредством которого буду производить в нем изменения. Возможно, но это не отрицает самого факта, что я слишком сосредоточилась на оружейном рынке и прочих высоких технологиях, в то время как вы, судя нашему обороту, бюджет сопоставим с не самыми отсталыми странами. Да, Америка самая богатая страна, люди могут себе позволить не ограничивать себя в потреблении. И таких производителей, как наша компания, у нас не одна сотня. Богиня, благослови Америку. Так что да, не одним оружием можно зарабатывать. А что я вам хоть продаю? Твои девчата, нам серьезно модернизировали сельскохозяйственную технику, все эти комбайны, трактора, сеялки, вилки и прочее, не счесть им числа. Поставляете оборудование для электростанций, у нас теперь каждое производственное подразделение энергонезависимое. Делаете нам производственные и упаковочные линии, складское оборудование, лабораторное оборудование, комплексы для теплиц, экзоскелеты. Не поняла, экзоскелеты? Ну да, а что тебя удивляет? На кой вам экзоскелеты? У вас есть частная армия, тем более, там есть серьезная проблема с источником питания и в ближайшие годы она вряд ли будет решена. Это у вас проблема с энергопотреблением, а мы ее давно решили. Для себя. У нас вся техника на электричестве, а экзоскелеты можно применять не только на войне. У нас же сельское хозяйство, несмотря на технический прогресс, все еще остается куча мест с ручным трудом в техпроцессе и никуда от этого не денешься. Твои экзоскелеты помогают облегчить людям труд. Плюс, их применение позволяет привлекать на работу инвалидов. Это не только полезно в социальном плане, ведь по факту, мы возвращаем человека в общественную жизнь, но и дает серьезные налоговые льготы, а компания получает мотивированного сотрудника. И еще момент, их применение снизило травматизм почти до нуля. Уже 2 года, самые серьезные травмы у нас, это порезы от бумаги у офисных работников. В общем, всем хорошо и выгодно. Ничего себе вы развернулись. Интересно, а федеральное правительство в курсе, какой монстр вырос прямо у них на глазах? Деньги любят тишину, так что, надеюсь, не знают. И рассчитываю, что и дальше будут продолжать оставаться в неведении. У них ведь нет своего Джарвиса, а обычными методами дойти до полученных им выводов весьма затруднительно. Думаешь, получится? Почему нет? Это ты, постоянная героиня светской хроники, а про сестренок Лейн, фактически, никто ничего не знает, кроме того, что размещено на официальном сайте. И самое главное, все наши компании предельно аккуратны с налогами. Это да, накосячить с налогами – верный способ попасть, привлечь к себе ненужное внимание. Впечатлена. Как понимаю, выехали вы за счет твоих разработок. Не только. У нас еще и организация хорошая. Мы как армия Александры Македонской, при одинаковых возможностях, вытягиваем организационно. Внутренний документооборот у нас полностью электронный, вообще бумаг нет. Контроль за исполнением поручений, проверка сделок, контрагентов и прочая рутина на псевдо-и. Максимум сотрудников на удаленной работе. У нас один более-менее приличный офис, это штаб-квартира в Бейсе, в остальных местах мобильные офисы из блок-контейнеров. Они недвижимостью не считаются и налогом не облагаются. В общем, экономим на всем. Но зато можем держать зарплаты самые высокие на рынке, и большинство людей это ценит и работает на совесть. Я смотрю, вы там все прям поклонники Василисы Лениной, не сказать, что прям фанатеем, но много чего полезного у нее почерпнули. Знаешь, даже странно, что такой монстр еще не полез в политику. Почему не полез? Прикормленных и сильно обязанных деятелей у нас полно. Просто, по большому счету, внутренняя экономическая политика нас вполне устраивает. Нам нет смысла лезть и выбивать себе преференции или разорять простых фермеров. Тем более, последние, в большинстве своем, так или иначе работают на нас. Если подвести некий итог нашего взаимодействия с государством, то мы очень удачно встроились в существующую систему, отчего прекрасно себя чувствуем. Можно сказать, мы прям как Stark Industries, только в сельском хозяйстве. Хотя, пожалуй, тут я тебе польстил. У тебя конкуренты все-таки есть. Тот же Хаммер, который перехватил у тебя контракт на легкую стрелковку для армии. А у нас, в области генной инженерии, таких проблем нет. Если изучишь первый список Джарвиса, то поймешь, что все лаборатории, занимающиеся генетически модифицированными животными и растениями, уже 5 лет как наши, не выдержали конкуренции с нашими продуктами. В этом вопросе мы впереди планеты всей. А с человеческой ДНК работаете? Не, слишком много шума вокруг подобных исследований, а внимания нам даром не надо. Мы все же не Stark Industries, к компаниям, обеспечивающим национальную безопасность, не относимся. Если понадобится, нас по антимонопольному закону принудительно расчленят и никакие должники нам не помогут. Сама понимаешь, там такие суммы на кону, что все долги нам тут же простят. Поэтому, мы даже лекарства от рака делали на основе вируса, хотя это и конкретный геморрой. И как успехи на ниве борьбы с раком. Клинические испытания прошли, Скоро будет официальный одобрим с из министерства и около полугода, может чуть больше на подготовку производства и каналов распространения. Долго. Ну извини, у нас в собственности лаборатории, а не фармацевтические компании. Да и трудности у нас не с производством, а с распространением. Из-за того, что используем вирус, оно получилось довольно сложным, а значит и дорогим. Соответственно, люди, для которых его делали, просто не вытянут такое лечение финансово. Ха, ты так говоришь, будто богачи не болеют раком. Болеют. Но если заболеет кто-то подобный тебе, он просто придет в специализированную лабораторию и закажет себе лекарство за бешеные тысячи. И она его сделает, четко под нужный геном, и оно будет работать со 100% эффективностью. Джин Рокфеллер, с ее 7 пересадками сердца, ваш продукт, ты же понимаешь, одно дело мы с тобой, два богатых человека, каждый достигшие серьезного уровня в своем направлении, трепимся о жизни и совсем другое, когда начинаем обсуждать третье лицо. Тем более, я вообще врач. Да, извини. Слушай, я тут подумала, ты говорил о вирусе, уничтожающем рак, а как же продукты распада? На первый взгляд, такое лекарство должно отравить организм раньше, чем он вылечится от рака. Зришь в самую суть. Именно поэтому оно такое сложное и дорогое. Пришлось поломать голову и убить взвод обезьян во время экспериментов, прежде чем оно нормально заработало. Может, я ошибаюсь, но эксперименты на обезьянах запрещены. Конечно, ошибаешься, в Мексике можно практически все. Мне там даже людей совершенно официально предлагали, и это было даже дешевле. Серьезно? Абсолютно. У них есть программа, по которой заключенные с пожизненным сроком или приговоренные к смертной казни могут продаваться на опыты. И знаешь, всегда находятся желающие. А ты, значит, жалостливый, с чего бы? Там такие упырицы были, что только огнеметом выжигать. У меня супруга половину службы отстреливала таких, как они. Дело в другом. Ты знаешь, почему у армейских хирургов наибольший процент выживания пациентов? Если ты не помер до того, как попал им в руки, считай, будешь жить. Ха, не знала. Прям гордость берет за армейскую медицину. Не, армейская медицина у нас хороша, но тут дело в другом. Гражданский хирург работает с теми пациентами, которых ему привезли, а у военного все пациенты, почитай, с чистым анамнезом. Все здоровые, тренированные девки, за здоровьем которых постоянно следят. Совершенно естественно, что при своевременной помощи сильный организм справляется с повреждениями. У гражданских, понятное дело, совсем не так. А теперь представь, кого может предложить мексиканская тюрьма. Нет, если бы я разрабатывал что-то от ЗППП-1, может и согласился бы, а во всем остальном смысла нет. И еще один момент. Я тут тебе много наговорил инсайдеровского, однако, если захочешь поиграть нашими акциями, не советую. Или если только будешь играть в долгую. Скоро мы инициируем череду скандалов, и как они скажутся на биржевых котировках, непонятно. На коротких позициях наши аналитики и отвечающие за биржу в тупике. Ни те, ни другие не в состоянии выдать адекватный прогноз. Есть ли смысл так рисковать? Вы столько лет выстраивали эту тайную империю, чтобы в один момент ее потерять. Не, наше финансовое положение весьма устойчивое. Кроме того, большинство наших акций, которые торгуются на бирже, без права голоса. Мы не боимся поглощений. Ха, если не секрет, тогда зачем скандалы людям, которые столько лет прятались в тени? Все просто, мы хотим в высшую лигу, мы хотим стать чем-то подобным Stark Industries, чтоб ни одна падла не смела разинуть на нас пасть, чтобы у каждого жителя нашей страны деятельность Food Company ассоциировалась с благом для Америки, чтобы каждый, кто захочет нас накрячить, стал для всех врагом номер один. Что тут скажешь, амбициозно, а потянете? Пока не начнем, не узнаем, но по мне, так шансы весьма велики. И знаешь что, за болтовней не заметили, как время пролетело. Сейчас капельницу сниму и принимай работу. Знаешь, даже хорошо, что не наблюдала за процессом, теперь отчетливее смогу оценить изменения, усмехнулась миллиардерша. А у меня тоже к тебе вопрос. Как ты так резко согласилась на неизвестную процедуру от неизвестного и крайне мутного парня? Почему неизвестную и почему мутного? То, что вы работаете с омоложением, известно уже давно. Нет, конечно, за руку вас никто не ловил, но по совокупности улик, вывод совершенно однозначный, да, делаете и довольно далеко в этом продвинулись. По поводу твоей мутности, тоже вилами по воде, на тебя информации в сети, Вагон и маленькая тележка. У тебя даже фан-клуб есть из жителей Айдахо и Калифорнии. Изначально ты прославился, когда ребенком пристрелил опасную мутантку. Потом, за драку был приговорен к исправительным работам и за 2 недели озеленил свой городишко. А потом, ради людей, которых ты толком и не знал, ты шагнул в огонь. Вот это было эпично. В сети, кроме кучи видео с тем происшествием, есть даже целый фильм, смонтированный из записей с разных камер, и умельцы прикрутили к нему субтитры, где расшифровали ваши разговоры, читая по губам. Увидев мою кислую физиономию, Элла пояснила: у вас за месяц до этого обновили систему видеонаблюдения в школе, поставив камеры с высоким разрешением. И не забывай, сейчас у каждого в кармане телефон с весьма приличной камерой. Это я про модели производства Stark Industries. Дальше, твой проект с лекарством от рака и работа в хосписе. С того момента, как ты появился там, у них не умер ни один пациент. Это же хоспис. Воплощение страдания и безнадеги, оттуда одна дорога, на кладбище. И вдруг, они все чудесным образом исцеляются от рук вчерашнего студента, пусть и с отличием закончившего не последний медицинский. Знаешь, в этом мире так не бывает. Еще, очень интересная история с государственными заказами для Food Company. Один заказ от Адмиралтейства, это дорогого стоит. Понятно, что суммы совсем не те, что в оружейных контрактах, но маржинальность у вас выше. Потом контракт с корпусом морской пехоты и силами специальных операций. И везде у руководящего состава и их близких исчезают проблемы со здоровьем, и все, для своих лет, шикарно выглядят. А ведь там девахи, у которых суммарный стаж в море, а у некоторых вообще под водой, исчисляется годами. У других, ранения и контузии, как блох на бездомной собаке. Все это, знаешь ли, здоровья не прибавляет. До того момента, как они начали сотрудничать с Food Company. Про фантастические фрукты, которые у вас выращиваются, я вообще молчу. Так что, если кому-то доверить свою жизнь, то ты первый в списке. Бля, шах и мат, пробормотал я на родном языке. Один, заболевание, передающееся половым путем. Глава 20. Это что ты сейчас что сказал и на каком языке? Русский. Жаль, перевод убьет тонкость игры слов, означающую всю бездну моего отчаяния. Последние 2 часа я втираю тебе о том, какие мы все в Food Company хорошие, а я так вообще замечательный, сыплю инсайдерской информацией, дабы показать наше доверие, а ты, оказывается, знаешь даже больше меня. Например, про тот инцидент в школе, я уже и забыл, за давностью лет, а он вдруг всплыл, да еще с такими подробностями. Нет, жена предупреждала меня о том, что если что-то попало в сеть, то своими силами его уже оттуда не вытравить. Но чтобы кто-то заморочился и сделал из этого полноценный фильм, да еще и расшифровывал мою болтовню. Да кому это вообще надо, свое время тратить? Тебя тогда снимало больше 10 разных телефонов, и твой разговор с будущей женой удалось восстановить достаточно подробно. И не забывай, у меня есть Джарвис, который может сделать все то же, что и обычный человек, только лучше. В фильме живым людям кое-что не удалось расшифровать, а Джарвис смог. И это, в сочетании с видео народного собрания, прошедшего в городе на следующий день, прям заставляет задуматься. И о чем же, честно говоря, я уже боюсь, где еще я мог проколоться. Прокололся ты один раз, когда начал болтать под камерами. Мужчина и так вымирающий вид, а тут вдруг ты, весь такой загадочный красавчик, да еще и успешный ученый, конечно, всем жутко интересно. Если бы ты чаще заглядывал в сеть, то сильно удивился бы количеству там твоих фотографий, а иногда даже и интересного видео, под которым срача, уже на гигабайты, наверное. Я когда смотрела, что вы с женой вытворяете, подо мной чуть кресло не сгорело. Вот не надо заниматься любовью на открытом воздухе, даже на своем собственном пляже. Современные дроны дают прекрасную картинку с расстояния в милю, и полученную запись можно нарезать с разных ракурсов, получив настоящее кино. А про задуматься, я поначалу предполагала, что ты один из мутантов со способностью влиять на живые организмы, но как оказалось, ты реально маг, и судя по оговоркам, вообще из другого мира. Правда, не пойму, как это. Твоя жизнь отлично известна, можно восстановить, если не по дням, то очень близко. По крайней мере, Джарвис абсолютно уверен, что ты принадлежишь нашему миру. Не пояснишь момент? Джарвис прав, я родился в этом мире. Просто, помню одну из своих прошлых жизней. Ничего себе! И чем ты занимался, помимо магии? Да тем же, чем и здесь. Генной инженерией, В основном фрукты с цветочками выращивал, иногда животных модифицировал. Ши, мне что, из тебя каждое слово надо клещами вытаскивать? Рассказывай с подробностями, что и как. Это же другой мир, из-за наличия магии, с совсем непонятными для меня законами. Расскажу, куда уж я денусь. Раз решили сотрудничать, так нет смысла тайны разводить. Тем более, ты своим интеллектом и искусственным в помощниках докопалась уже до очень многого. Но все это потом, сначала иди мыться. Возвращайся в спортивной форме по летнему варианту и купальник захвати. Отправимся тестировать твой обновленный организм. Я прям заинтригована. Я скоро, не вздумай сбежать, не дождешься. Старк ушла в душ, а я, в прямом смысле, плюхнулся на пол, словно из меня стержень вытащили. Хотелось заорать, да как так-то? Ладно, кто-то заснял мои занятия любовью, мне на это все равно, а моим женщинам только в плюс. Они же все альфа-самки, заполучили себе красивого мальчика, так и должно быть, они ведь победительницы по жизни. Про фанатский сайт, я, конечно, был в курсе, наши маркетологи его и сделали. Слишком мало мужчин занимается серьезной наукой и, естественно, это приковывает внимание, а мы этим пользуемся. Иногда, я даже писал туда на темы, которые мне озвучивали в отделе по связям с общественностью или маркетологи. Отвечал на вопросы фанаток, куда же без этого. Постоянно приглашал их в одно из наших опытных хозяйств, когда выращивал что-то новое и все такое. Но, видимо, Старк имела в виду какой-то другой фан-клуб. В том, о котором я знаю, никакой обнаженки не было, ну разве что несколько роликов, на которых я с голым торсом занимаюсь гимнастикой. В общем, все чинно и благообразно, как и положено главному разработчику и влиятельному акционеру крупной компании. Однако, поиски нужного сайта много времени не заняли, буквально после официальных данных обо мне из Food Company, нескольких моих статей по генной инженерии, как раз разместился этот фанатский сайт. И вот там, чего только не было, кто-то прям серьезно заморочился и в прямом смысле, да еще и со вкусом, препарировал мою личную жизнь. Понятное дело, ни с фермы, ни из офиса компании, ни из дома Анны, и ни из хосписа они ничего добыть не смогли, но вот одно из наших убежищ в горах, как-то смогли отыскать. И было видео из него, снятое с беспилотника, как раз во время тренировки по рукопашному бою с моими сестрами. Хорошо, что в тот раз мы не показывали наши реальные возможности, а просто разогревались. А вот видео наших любовных утех было снято в нашем гавайском доме. У нас на самом Гавайи есть небольшое поместье в лесу на его южном берегу. Места, откровенно говоря, уединенные. Берег совсем не пляжный, удобных бухт нет, от ближайшего жилья довольно далеко. Специально выбирали такое место, даже с помощью наших сумасшедших денег и магии, пришлось повозиться, чтобы превратить его в нечто пригодное для семейного отдыха. И да, мы там вообще не стеснялись. Неизвестным удалось снять два видео меня и Анны и одно, где с нами была еще младшая Лейн. А ничего так смотрится, неизвестный с душой подошел к делу, получилось даже красиво. А уж комментариев под этими видео. Да, вот что значит жить отшельником, вокруг столько всего происходит, а я об этом даже не подозреваю. Однако это все, в какой-то степени забавно, но, а собственно, что, но, у компании целое подразделение, усиленное специализированным и, которое занимается нашим продвижением в сети. И сайт такого содержания про одну из ключевых фигур компании, точно не прошел бы мимо их внимания. А значит что, никакой угрозы нам он не несет, в принципе, даже допускаю вариант, что сделать это безобразие, идея Джуди. Или, если не сама придумала, то перехватила контроль над уже имеющимся ресурсом. Она та еще интриганка. О моей магии и ее участии в моей работе, здесь не слова. А ведь именно это основной момент. Как отреагирует рынок, узнав, что Food Company кормит людей магически измененными растениями и животными? Ни один и предсказать не сможет. Оно нам надо. Правильно и даром не нать. Тут несчастных мутантов линчуют, за то, что у них, помимо их воли, способности появляются, что сделают с человеком, который по собственному разумению применяет какую-то магию. Интересный вопрос, но лучше не получать на него ответ на практике. Так что, при здравом размышлении, не можешь процесс остановить, значит возглавь. Пусть лучше граждане обсуждают, сколько у меня дюймов и почему я могу так долго, да еще и с двумя сразу, чем задают правильные вопросы. Вон один раз уже кто-то задал, и я очнулся в железном ящике с ошейником на шее. «Не спишь?» – набрал сообщение Джуди. «С чего бы? Это у вас уже спать пора, а у нас еще время детское?» Тут же пришел ответ. «Надеюсь, со Старк у тебя все получилось». «Да, норм. Теперь у тебя в должниках ведущий мировой производитель оружия, которая готова финансово поучаствовать в работах по нейроинтерфейсу. Довольно, ясное дело. Но я не про это спрашивала, в тебе я вообще не сомневаюсь. Я спрашиваю, получилось ли со Старк?» Сообщение закончилось стикером с трахающимися кроликами. «Напомни, я тебе говорил, что ты озабоченная. Вот непонятно, как в ней это сочетается, серьезная бизнес-леди, заботливая мать, отчаянный боец и откровенная повернутость на сексе. Ага, постоянно говоришь, это у меня хроническое заболевание, и оно требует постоянного лечения, без сомнения, и я с удовольствием купирую его симптомы и даже позову Анну для этого. Вот только мне придется несколько задержаться на Востоке. Наша общая подруга попала в серьезные неприятности. Надо помочь выпутаться. Мы можем помочь, ни в коем случае. Чтоб вас там и близко не наблюдалось. Конкретное говнище, летящее из вентилятора, и оно не должно прилететь в компанию. Особенно сейчас, когда мы в шаге от качественных изменений. Помощь, если только информацией. Имя Уилла Фиск тебе о чем-нибудь говорит? Официально, крупный девелопмент на восточном побережье. Неофициально, самый крупный и агрессивный босс нью-йоркской организованной преступности. Но, как понимаю, это ты и так знаешь, а интересуют тебя ее больные места. Точно. Хорошо, поспрашиваю среди наших, обязательно кто-то на нее работает. Только очень аккуратно, чтоб даже тени подозрения не упало в нашу сторону. Как скажешь, у меня к тебе есть вопрос, перекинул ей ссылку на сайт про меня. Ты имеешь к этому отношение? Естественно, после некоторой паузы напечатала Джуди, встреча с вашей семьей, это лучшее, что случилось в нашей жизни. Кроме того, ты самый ценный актив Food Company, конечно, я знаю все, что вокруг тебя происходит. Рассказывай, передразнивая тебя, спрошу, имя Даниэль Мартинес тебе о чем-нибудь говорит? Ни о чем, если только речь не о моей первой пациентке, во времена, когда я был интерном. Да, всегда поражалась твоей памяти. Речь именно о ней. Девочка реально помешалась на тебе, вплоть до того, что следит за тобой и роется в мусоре, который ты оставляешь после себя. Завела блог, где рассказывала всему миру, какой ты замечательный и, что самое странное, умудрилась как-то монетизировать свою безумную страсть. Хотя, чего я удивляюсь, все, до чего ты прикасаешься, превращается в золото. Вот это поворот. Кажись, подобная увлеченность, это уже клиника. Лучше бы чем полезным занялась. Так и занялась, косплеит тебя. Боевые искусства и стрельба. Наверное, уже не хуже тебя разбирается в оружии. Ладно, я понял, что случай запущенный, и тут поможет только Ксавьер, так что не сваливай все на беднягу Мартинес, ближе к телу. В общем-то все, дальше, мы взяли ее под ненавязчивый контроль, помогли с техникой, подбрасывали инсайды и придумали, как ее творчество монетизировать. Заодно, контролируем, чтобы она не выложила что-то такое, что укажет на твою магию. Ты отжимаешь у нее деньги, которые она зарабатывает, демонстрируя мою голую задницу. Фу, как пошло. После встречи с твоим отцом, мы не занимаемся простым отъемом денег, только сравнительно честным. Однако, можешь мне не верить, но каждый раз, после публикации твоих любовных утех, наши акции прибавляют по 10-15 пунктов. А после публикации видео с Анной и Моной, они взлетели аж на 120. Представляешь, сколько мы на этом заработали на длинной позиции. Так-то майская премия была за демонстрацию наших развлечений. Ага, может мне бросить текущую разработку кукурузы и заняться вами всерьез? На сколько пунктов подскочит акции, если сольем видео сразу с вами тремя? Я бы предпочла, чтобы ты продолжил совмещать работу с утехами. А лучше, выложить его после вывода на рынок этого сорта. И не сразу с тремя, а для начала со мной, потом с Анной и только потом со всеми нами. Да, короткими сообщениями у меня плохо получается передавать сарказм. Да у тебя и в живом общении это плохо получается. А вот я не шутила. Когда там Саманта заканчивает службу, пора нам всем сочетаться браком. Это поднимет наши акции, не только. Еще и мою с сестрой самооценку. Не впутывай меня в ваши женские разборки, сами договаривайтесь с Самантой об очередности брака. Кстати, самый животрепещущий для тебя вопрос. Моя жена дала тебе добро на такие сливы, и нафига вообще это было нужно? Я не верю, что наши аналитики прогнозировали рост после этого. Естественно, спросила, я же не самоубийца. Можешь проверить ваш совместный счет, там все четко. А вот про аналитиков, ты ошибаешься. Понимаешь, в чем штука? Ты у нас идеальный мужчина, но ведешь крайне закрытый образ жизни, пожалуй, даже скрытный. Никаких скандалов, любовных приключений и прочего, что сопровождает жизнь молодого красивого, богатого парня. Опять же, твое поведение в университете, где ты не развратничал, а учился, демонстративно игнорируя все подкаты. Кроме универа, на тебя половина Голливуда слюни пускала, а ты ни с кем и никогда. В общем, в сети стали появляться слухи о твоей неправильной ориентации. А вот это, было уже крайне плохо для бизнеса. В мире, где большинство женщин не может завести нормальную семью, покупать продукты, разработанные пидором. Подожди, я же женат, совершенно официально. Свадьба, пьянка, запись в мэрии об изменении моего гражданского состояния, там же бухал весь город и все окрестные фермеры. В конце концов, моей официальной дочери уже 3 года. Твое поведение говорило об обратном. Все считали Анну твоим телохранителем, особенно после того, как она отметелила в том баре гопоту, пристававшую к тебе, и все это попало в сеть. Если коротко, то медийная ситуация вокруг тебя складывалась весьма неприятная и требовала радикальных мер. Ваше интимное видео было признано достаточно радикальным. Как показала практика, все у нас получилось на отлично. Ужас, с кем я живу, законченные и озабоченные интриганки. Согласна, не каждому так везет. Кстати, могли бы ввести в курс дела, может, чего присоветовал бы, или в какой публичной оргии поучаствовал. У меня же Голливуд рядом, там подобных мероприятий навалом. Слушай, ты и так тянешь на себе столько, что никто не понимает, как обычный парень, без X-гена, может это вывести. Хоспис, рак, новые сорта, с детьми занимаешься, на нас время находишь, еще и магию изучаешь. Грузить тебя еще и этим дерьмом, как говаривала старушка Ницше, это за пределами добра и зла. Ладно, заботой тронут, но больше так не делай. Просто, вдруг неправильно отреагирую и сделаю только хуже. Поняла, извини, без проблем. Еще момент, как рынок отреагировал на мои приключения в Гренландии. Как обычно он на тебя реагирует, плюс 250 пунктов. Жаль, мы не успели на это среагировать. Мог бы и сказать про запись. Я сам о ней узнал из телевизора. Но у меня есть идея, как отыграть потери от ракового проекта и еще остаться в прибыли. Правда, она малость сомнительная. Надо будет ее более предметно обсудить. О, я прям заинтригована. Не поделишься? Мессенджер Ханны пока никому не удалось взломать. Сыворотка суперсолдата. Только не постоянная, как у Кэпа, а с временным действием, допустим, полчаса, для какого-нибудь полицейского спецназа, на время операции по захвату, или освобождения заложников, или для агентов под прикрытием, в качестве последнего шанса. Да, умеешь ты удивлять. Действительно, необычно, перспективно, прибыльно, но в то же время, сулит конкретный геморрой. Надо серьезно обмозговать. Давай, думай, большая голова, а я пойду со Старк закончу. Нет, ты должен несколько раз закончить, чтоб к утру она на ногах не стояла по причине того, что не могла их свести. Все, пока, моя озабоченная, люблю тебя, в ответ получил смайлик с поцелуем и очередной стикер с трахающимися кроликами. Обновленная Старк вернулась через 40 минут, одетая в легкий спортивный костюм с беговыми кроссовками и небольшим рюкзачком на плече. Когда отмылась от вонючей слизи, так прям и зашибись, мне прям везет на красивых девок, и теперь, даже не все из них злодейки. Росту над собой. Мне кажется, ты сделал меня более рельефной. Ничего не знаю, я творец, я так вижу. Не нравится, больше ешь и меньше двигайся, так сможешь быстро прийти в форму. Нет, я не в претензии, мне даже нравится. Уже не терпится испытать обновленное тело. Отлично. Джарвис, обратился я к ИИ, ты на всей территории штатов можешь общаться с Эллой? Нет, только на тех территориях, где есть устойчивая сотовая связь. То, что надо, а туда, где нет связи, мы и не полезем. Я переключился на миллиардершу, сотовый с тобой, она кивнула, тогда приготовься к настоящей магии. Джарвис, тоже смотри, от чего ты отказываешься. С этими словами, я обнял Эллу за талию, открыл портал и вместе с ней шагнул в него. До нашего поместья во Флориде около 1100 миль, за один раз, собственными силами я не смогу открыть портал на такое расстояние, а кольцом из Камарта-Джей я пользоваться опасаюсь, хоть по словам верховного мага, между нами все ровно. Так что неторопливо, спокойно, тише едешь, дальше будешь. Тем более, портальных точек, что вдоль западного, что вдоль восточного побережья, у меня полно. За 4 прыжка, которые заняли у меня меньше минуты, спокойно добрался до нашего домика у моря, на берегу Мексиканского залива. Это что сейчас было и где мы находимся? Полюбопытствовала Старк. Джарвис, будь так добр, расскажи про наше местонахождение. Остров Каптива, для более точного определения местоположения не хватает данных, раздался голос из кармана рюкзачка. Благодарю, повернулся к Старк, так и не убрав руки с ее талии, это называется портал. Связывает две точки в пространстве. И да, его использование в военном деле сулит немыслимые преимущества. Что тут сказать, умеешь произвести впечатление на девушку. Глава 21. Ну, большая часть жизни мальчика как раз и заключается в попытках произвести впечатление на девочку. Так сказать, вечная игра полов. Однако, ночь сюрпризов только начинается. Ты готова к заплыву? 1000 ярдов осилишь? Ты серьезно? Ночью? Абсолютно. Отличный способ проверить новые возможности. И ты забываешь, что я маг, потеряться в море нам не грозит, и морские обитатели предпочитают держаться от меня подальше. А собственно, чего это я? Я уже позволила сделать с собой такое, что заплыв на милю в ночном море, это вообще ни о чем. Погнали. И она стала стягивать с себя спортивный костюм, под которым у нее оказался чисто символический купальник. На ее спортивном теле смотрелся просто отпад, а еще этот высокий вырез на бедрах визуально делал ее и без того длинные ноги вообще бесконечными. А да, ты определенно знаешь, как произвести впечатление на мальчиков. Не поверишь, а уж мне самой как нравится. Элла как заправская балерина дважды крутанулась вокруг своей оси, демонстрируя мне свою безупречную осанку и накачанные ягодицы. Минут 20 вертелась перед зеркалом, а потом еще столько же разглядывала свою голограмму. «С сестрами Лейн ты также работаешь?» «Нет, я же с ними постоянно общаюсь, там изменения глубже, плюс, даю им некоторые магические практики, что сильно способствует молодости и долголетию. Так что, в физическом плане, они уже несколько больше, чем обычный человек. Если на своей миллиардерской тусовке решишь с ними подраться, настоятельно не рекомендую. Простого человека или слабенького мутанта они гарантированно отправят в больницу». «Ха, хорошо, что поднял тему. А почему я тебя ни на одном приеме не видела? Что мне там делать, лицом торговать? Заключать договора? Это тоже не ко мне. Для этого Джуди есть, и судя по результатам, у нее это отлично получается. У меня своей работы полно, новые сорта, виды и лекарства, они, знаешь ли, сами не вырастут. А еще у меня 3 отмороженных младших сестры, за которыми нужен глаз да глаз, и 3 дочери. Честно говоря, я вообще не понимаю, как у тебя хватает времени создавать такое хорошее оружие, заниматься теоретической наукой, влипать в дурацкие приключения и еще посещать светские мероприятия. Ах да, а еще у меня нет своего миллиарда, так что мне там точно делать нечего. Судя по официальным данным, есть и не один. Если ты про акции Food Company и же с ними, то они не мои, а в семейной собственности. Для меня все ваши биржевые махинации – просто бред сумасшедшего, когда вы продаете друг другу чужие долги, на которых, в качестве обеспечения, вешаете другие долги и еще долги и так до бесконечности, а базой для всего этого является всего лишь труд конкретного человека, который завтра может попасть под траншеи-копатель, или просто потерять трудоспособность, и никто не придет ему на помощь. Поэтому, всей этой биржевой мутатенью, у нас в семье занимается старшее поколение. У меня бабушки еще Великую депрессию застали, нефтяной кризис 70-х пережили, так что со спекуляциями у них получается сильно лучше. Я смотрю, тебя прям тема завела. Видимо, на этот счет в сети не врали, и ты законченный левак. Не, правильнее сказать, упоротый. Поняла, поняла. Элла выставила руки в примирительном жесте. Давай лучше вернемся к магии. Маги все такие, в смысле сильные и ловкие? Нет, конечно. Как и везде, есть откровенные дятлы, которые выучили пару фокусов и кричат на каждом углу, что они крутые маги, но по сути, к Кроме этих фокусов, они от обычного человека ничем не отличаются. А есть такие, что в сухую вынесут батальон морпехов со средствами усиления. Но если брать в среднем по больнице, то маг сильнее и быстрее даже хорошо тренированного человека и может на равных конкурировать с большинством мутантов физического типа. И знаешь, что мне в этом больше всего нравится? Поделись. Благодаря X-гену, можно получить любые, иногда, почти божественные способности с самого рождения. Но нельзя родиться магом, им можно только стать. Я думала, это как в сказках, должна быть некая предрасположенность. Сказки на то и сказки, жизнь она сильно проще. Способность управлять энергией заложена в человеческой природе. Точно так же, как любой может выучить математику, физику, сопромат и программирование, но в силу различных причин, Эллой Старк станет далеко не каждый. Так же и с магией. Ладно, это мы отвлеклись от первоначального плана. Ты готова к заплыву? Элла угукнула в подтверждение. Тогда, у меня для тебя еще одна магическая демонстрация. Телепорт. Сейчас мгновенно перенесемся в море на 1000 ярдов и плюхнемся в него с высоты 10 метров. Как почувствуешь свободное падение, делай вдох. Ничего не бойся, наш полет я скорректирую. Я взял Эллу за руку и без лишних разговоров телепортировал нас в открытое море. Чуть скорректировал падение, так что по ощущениям, вход в воду был не с фактических 10 метров, а как с 3. Ничего себе, аттракцион, прокомментировала вынырнувшая Старк. Как понимаю, сейчас ты прорекламируешь эту технологию для военного дела. Естественно, в конце концов, для проверки обновленного тела, можно было загнать тебя в обычный тренажерный зал, но как бы я продемонстрировал, что я весь из себя такой маг? Не, сегодня я презентую себя по полной программе, с надеждой, что нейроинтерфейс наш далеко не последний проект. Про сегодняшние по полной программе, она подняла руки из воды и изобразила пальцами кавычки, ловлю на слове. И кстати, великий маг, куда нам плыть? Вон туда, я махнул рукой в сторону невидимого в темноте берега, погнали. И тут, я обнаружил, что Элла плавает значительно лучше меня, если я не задействую энергетику. Это в прошлой жизни, мы все, выросшие в озерном краю, плавали как рыбы, а здесь, этим заниматься было особо негде, да и некогда. Через наш городок протекала речка Спокан, там у нас имелся городской пляж, в общем, можно было оттачивать навыки. Еще, рядом имеется здоровенное озеро Кер-де-Ален, местная туристическая достопримечательность. Но, наша ферма была относительно далеко и работы на ней было выше головы, так что лишний раз не съездишь. В горах, вроде бы полно всяких речек, но у них глубина, максимум по пояс, особо не поплаваешь. Вот навыки и подрастерял. Потом, когда финансовое положение стабилизировалось и мы накупили себе недвижимости на теплых морях, окончательно не стало времени. Да что там говорить, за все время в Лос-Анджелесе, на пляж выбирался всего 3 раза, исключительно поддавшись на уговоры Анны. И-то, мне кажется, она туда ходила повышать свою доминантность, в смысле показывать всем, какой у нее есть самец в единоличном пользовании. И вот теперь пришла расплата, приходилось постоянно поддерживать ускоренную энергетическую циркуляцию, дабы просто не отстать от спортивной миллиардерши. Интересно, за сколько управились? Пробормотала Элла, развалившись в полосе прибоя. В интервале от 11 до 12 минут, отозвался я, нормальный результат даже для профессионального спортсмена. Ты тренируешься? Непрофессионально, естественно, так, форму поддерживаю. Если не ошибся со временем, то я сильно прибавила. Это побочный эффект от омоложения, или подарок от фирмы, подарок нашему стратегическому партнеру с надеждой на дальнейшее и плодотворное сотрудничество. Естественно, куда я от вас после такого денусь? А кстати, как долго можно так продлять жизнь? Именно продлять, не особо долго, лет до 150, плюс-минус. Но качество жизни увеличивается на порядке. В те же 150, ты сможешь сделать почти все то же, что и сейчас. Чтобы жить и мочь больше, нужно практиковать энергетические техники. Не суть важно какие именно, смысл в постоянной циркуляции энергии внутри тела. Тут надо сделать оговорку. Наша энергия и так постоянно циркулирует, но из-за неправильного образа жизни, внешних негативных воздействий, скорость ее циркуляции постоянно замедляется, нарушается, частенько, целые участки организма выпадают из этого энергетического обмена. Иногда, вообще, происходит так называемый дисбаланс, когда с энергетикой творится непонятно что и при этом организм начинает ее травить вовне. И сколько живут те, кто научился управлять собственной энергией? Точно неизвестно, большинство из нас погибает насильственной смертью. У нас же шило в заднице, мы же лезем во всякое неизвестное и так далее. Но, как доподлинно известно, можно и в 300 лет оставаться молодым, активным и давать здоровое потомство. Это так, к примеру, случай, которому я сам был свидетелем, а на самом деле, никто не мешает делать детишек и в 400 и 500. Там беда в другом, от долгой жизни тоже можно устать и в какой-то момент, мы понимаем, пора, и умираем, молодыми, полными сил, абсолютно здоровыми. Как-то так, хотя, тут скорее больше зависимость от индивидуальных особенностей психики. Как пример, верховный маг Земли. Тетя живет столь долго, что уже никто, в том числе и она сама, точно не знает, сколько ей на самом деле лет, даже примерно. Известно, что она принимала участие в войнах с Римской империей, когда та захватывала британские острова при Валерии Юлии. То есть, уже больше 2000 лет прошло. Но сразу оговорюсь, больше я таких долгожителей не знаю. Да, веселая у вас, у магов, жизнь. Ага, обхохочешься. Большинство магов занимается отражением потусторонних угроз. Что это значит? Всякие энергетические твари, у которых, в нашем понимании, нет физического воплощения, очень любят такие миры, как наш. Он для них как шведский стол в элитном ресторане. С одним отличием, они не могут насытиться, сколько бы ни сожрали.